Знаменка. Знаменка — крупнейшее поместье великого князя Николая Николаевича по самой старой дороге в окрестностях Петербурга. Знаменка сменила много владельцев с тех пор, как Петр I подарил участок, на котором была построена усадьба, как и другие участки вдоль Петергофской перспективы, своим приближенным. Владельцами Знаменки были самые знатные российские вельможи: сподвижник Петра I Иван Ржевский, фаворит Елизаветы Петровны Разумовский, Шуваловы, Нарышкины и другие. В 1835 году у наследников сенатора Мятлева Знаменку купил император Николай I и передал в дар своей супруге, императрице Александре Федоровне. В 1856 году имение по завещанию императрицы получил вечное и потомственное владение. В 1835 году третий сын Николая I и Александры Федоровны, великий князь Николай Николаевич, он был восьмым владельцем Знаменки. Среди архитекторов, которые строили дворец и окружающие постройки, называют имена Растрелли, Кокоринова, Квасова. Но царственный вид дворец приобрел благодаря Штакеншнейдеру. В дни, когда в Знаменке находился великий князь, над крышей дворца взвивался его штандарт. Над щитом, изображенным на ордене Андрея Первозванного, варяжский шлем и российский двуглавый орел, скрещенные саперные топорики. Топорики отражали военную профессию князя. Он был генерал-инспектором инженерных войск. Герб очень понравился его царствующему брату Александру II, и он приказал завести похожие гербы во всех петергофских имениях братьев, указывающих на профессиональную специфику их военной службы. Так появились гербовый щиток с мечом в Александрии, щит с дулами орудий в центре у Михаила Николаевича в Михайловке и щит с якорями у Константина Николаевича в Стрельне. Петергофская дорога делила имение Знаменка на две части. На прибрежной стороне были расположены усадьба с дворцом, церковью, служебными корпусами, парком, оранжереей, птичником, конюшней и прочими хозяйственными корпусами. По другую сторону дороги тянулись пастбища и поля с березовыми лесочками, где Николай Николаевич охотился. Парк был разбит по личным чертежам великого князя. Его территория 12 гектаров, а границами были и остались Гетманская и Липовая аллеи. В парке вырыли пруды, проложили извилистые дорожки, окруженные подстриженными кустарниками. Посередине парка Николай Николаевич поставил памятник покойной матери императрицы Александре Федоровне. С вершины пологого склона, где стоит дворец, открывается живописный вид синеющего залива. Здесь разводили английских, орловских, охотничьих и других лошадей. Были и 7 арабских скакунов, полученных Николаем Николаевичем в 1878 году от побежденного султана Абдул-Гамида. Во дворце Штакеншнейдер создал величественные залы для приемов, нарядную парадную лестницу, зимний сад. Помещение украшали мраморные скульптуры, ландшафтная живопись. Семья появлялась в Знаменке ежегодно. С большим усердием руководила хозяйственными работами Александра Петровна, жена великого князя Николая Николаевича. Оранжерей было 3. Специальная 200-метровая система труб поддерживала необходимую температуру круглый год. В средней оранжерее росли экзотические растения. В особом отделении цвели лилии, тюльпаны, гиацинты. Многие сорта цветов, гордость семьи, участвовали в выставках и получали призы. И сейчас в теплицах пансионата в Знаменке выращиваются не только помидоры, огурцы и прочая зелень, но также лимоны и апельсины. Великий князь Николай Николаевич Старший 1831-1891 год, третий сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Он родился 27 июля, в день святого Николая в Царском селе. Радость отца была несказанная. У Николая I было 7 детей. Сыновья Александр, Константин, Николай, Михаил и дочери Ольга, Мария, Александра.